овцы. А потом Надежда Ивановна сказала, чтоб мы дальше не шли, потому что там собаки очень злые, овчарки называются. Они волка заесть могут. Они для того, чтобы волка не пускать, чтоб он овец не утаскивал. Мы все сели на траву, а Надежда Ивановна пошла одна и чего-то кричала. И к ней пошел дяденька. Он около овец стоял. И побежали две собаки. А эти собаки, как Серый, который козла гнал, потому что Серый тоже овчарка. А этот дяденька стережет овец, и он называется Чебан. Он собакам закричал, чтоб шли на место. И они убежали. А мы все встали и пошли с дядей Чебаном. Овцы все стояли кучками, головами вместе. Чебан сказал, что это от того, что сейчас жарко. Я хотел посмотреть, какие у них мордочки. Я стал ходить кругом, а они все хвостами стояли ко мне. А потом я увидел, что овца одна стоит. Я подошел к ней и стал ее смотреть. А она с рогами. Только у ней рога не как у козла. Они у нее сбоку завитушкой. И все девочки и мальчики ко мне прибежали и стали говорить: «О, це баран!» Это с рогами не овца, а баран. Он бодается прямо лбом и рогами тоже задевает. Только он никого не бодал. А мы даже его гладили, и он ничего. У овец очень много шерсти. Мы их все пробовали гладить по спине, и на хвосте у них тоже много шерсти. Как я про Москву говорил! Надежда Ивановна сказала, что есть такие ножницы большие, и этими ножницами овец стригут. А потом шерсть берут и скручивают из нее нитки, и из этих ниток делают материю. А иногда прямо без всяких ниток из этой шерсти скатывают валенки. Овец для того столько и развели, чтобы с них шерсть состригать и потом делать материю и валенки. А потом у них тоже молоко, их тоже можно доить. Из овечьего молока очень хороший сыр выходит. А дядя Чебан сказал, что у него ни одна овца не может убежать. Это потому не может убежать, что у него собаки такие. Они очень умные. Если овца начнет убегать, собаки ее догонят и назад пригонят, где все. Если волк захочет прибежать, так собаки все соберутся и прогонят волка, а то прямо заедят. А когда овцы домой идут, тогда впереди всех идет баран. Он у них самый главный. А собаки идут с боков и смотрят, чтоб никто не убегал. Это вечером дядя Чабан их домой загоняет. Там они во дворе спят, а собаки стерегут, чтоб волк не пришел. Надежда Ивановна сказала дяде Чабану, что есть мальчик, который был в Москве, и что это я. А дядя Чабан сказал: «Ну, а что ты в Москве видел?» Я сказал, что Кремль видел, и мавзолей видел, и еще метро видел. А метро никто не видел, даже Надежда Ивановна. И все стали просить, чтоб я рассказал, какое метро. Я рассказывал и руками показывал, и как на лестнице ездить тоже рассказывал, и как двери сами закрываются. Я им все рассказывал, а они все говорили: «О, дивись!» Это значит «смотри». Это так все удивлялись. А одна девочка большая сказала, что я неправду говорю, что такое не может быть. Я хотел в эту девочку землей кинуть, а Надежда Ивановна сказала, что все правда, что она книжку читала и что в книжке тоже так написано. Я этой девочке сказал: «Ага, что?» И нарочно еще про пожар рассказал. А потом я не стал рассказывать больше, потому что мне стало очень жарко. Как дядя Чабан волка убил. Дядя Чабан сказал, что вот в Москве зато таких овец нет, как у него здесь. А я сказал, что в Москве собаки есть, тоже очень лохматые и черные, и они совсем как овца. А дядя Чабан засмеялся и сказал, что, может, это не собака, а просто овца. А я сказал, что это собака-пудель. И Надежда Ивановна сказала, что у пуделя шерсть такая, совсем как у овцы, только это собака. А потом я сказал, что в Москве даже слон есть, даже два, только один поменьше, и что всякие звери в клетках, и что это за осад. И все закричали, что знают, и видели на картинках. А дядя Чабан сказал, что он не в клетке и не на картинке, а прямо живого волка видал. И сам этого волка убил. А этот волк овцу хотел унести. Волк схватил овцу за шею и закинул себе на спину и побежал. А собаки увидали и стали его догонять. Волк сначала не хотел овцу бросить. Он думал, что собаки не догонят. А потом он бросил овцу. А собаки были совсем близко, и его догнали и стали кусать. А дядя Чабан бежал к ним с палкой очень толстой и стал помогать собакам. И он с собаками победил волка. Дядя Чабан сказал, что он не боялся, потому что было 4 собаки, и еще потому, что он очень рассердился на волка. Надежда Ивановна вдруг встала и сказала, что надо сейчас идти домой, а то солнце очень низко, и это значит уже вечер. И все говорили дяде Чабану: «Прощевайте!» А он говорил: «Ну, бувайте здоровеньки!» И мы пошли домой, в наш детский сад. И самых маленьких девочек Надежда Ивановна за руки вела, потому что они устали. А одного маленького мальчика вел Гриц. Какой Гриц добрый! Я Грица спрашивал, кто ему дзыгу сделал. Он сказал, что он сам сделал. Он взял толстую палку, а потом ножиком застрогал на конце, чтобы было остро. А потом он пилкой отрезал от палки этот кусочек. Вот и дзыга. Я стал просить Грица, чтоб он мне тоже дзыгу сделал. А Гриц взял, полез в карман, достал дзыгу и отдал мне. И сказал, что насовсем отдал. Это моя будет дзыга, а он себе другую сделает. Я ему сказал, что я его очень люблю, что он такой хороший. А он мне сказал, что я буду дзыгу в Киеве показывать. А когда мы в детский сад вернулись, там уже тарелки стояли. И это был молочный суп. Это потому, что нянька увидела, что мы идем, и все поставила, чтоб скорей, потому что поздно. Мы очень скоро руки помыли и стали есть, а комары прилетали и нас кусали. Я еще не кончил есть. Вдруг пришла Маруся. Она на меня посмотрела и стала смеяться. Это она думала, меня так комары покусали. А это я от крапивы такой красный. Не сам я, а руки. Маруся сказала, чтоб я прощался, и что надо идти к бабушке. И все дети тоже пойдут домой, потому что сегодня уже детский сад кончился. А завтра утром начнется. Маруся так скоро меня вела, прямо бежала. А когда мы пришли в нашу комнату, она сказала, что будет ночевать со мной вместо бабушки, потому что бабушка не придет. Она всю ночь будет сидеть у этой больной тети. Про индюков. Мы ночевали, а утром меня Маруся опять в детский сад увела. И мы ходили смотреть курочек и индюков. Мы с Катей ходили и тоже песню пели. Я уже немножко пел по-украински. Индюки очень злые, Они кричат: «Бала, бала, бала!» Они ростом такие, как я. Они черные, а под клювом у них висят красные мешочки. Один индюк стал сердиться. Он хвост растопырил кружком, и все перья растопырил, и стал совсем круглый. Он весь надулся и со злости фыкал. Он ходил и делал «фы, фы!» А мы его не боялись, потому что нас много. А индюшки очень тоненько кричали «плю, плю!» Они совсем не злые. Катя дала одной индюшке кусочек хлеба. Индюшка тихонько подошла, голову вперед очень вытянула, посмотрела, что Катя держит, и клюнула хлеб. Она в самый хлеб клюнула, а руку нисколько не клюнула. А мы все кричали: «Молодцы, индюки!» А индюки все отвечали: «Бала, бала, бала!» Только тот, который фыкал, не кричал. Он только напыжившись ходил. А потом там были индюшата. Они как маленькие индюшки и совсем тоненько пищат. Я хотела одного погладить, а они сразу убежали. Катя сказала: «Не надо гонять». «Зачем гоняешь?» «А я не гонял, а только чтоб погладить».